Глава 5. Нина подошла к полицейскому, охранявшему периметр. «Что-то вы припозднились?» — бегло взглянув на ее документы, проронил коп. Работа на месте преступления кипела с рассвета, поэтому мало что осталось нетронутым. «Лучше поздно, чем никогда», — пригнувшись, Нина нырнула под желтую ленту, протянутую вдоль границ участка. Фургон криминалистов из вашингтонской полиции притулился у тротуара. Из зарешеченного окошка в кузове открывался вид на разрисованные баллончиками мусорные контейнеры. Нина пригляделась к группе мужчин, собравшихся позади переносной ширмы в 4 фута высотой. Одни были в полицейской форме, другие — в белых комбинезонах из Тайвика, третьи — в деловых костюмах. Она сразу узнала специального агента Уэйда. Долговязый, на темно-синей ветровке ярко выделяется золотая надпись ФБР. Повернувшись, он окинул Нину мрачным взглядом человека, который слишком много повидал на своем веку. Серые, как сталь, глаза словно пригвоздили ее к месту, зловеще напомнив о состоявшемся 2 года назад собеседовании. Нина решительно шагнула к Уэйду и протянула ему руку. Формально он главный, однако помыкать собой она не позволит. «Доброе утро, доктор Уэйд!» Нина давно заметила, что люди, всеми правдами и неправдами добившиеся научных высот, любили, когда упоминают их ученую степень. «Просто Уэйд», — хрипло ответил профайлер. Его голос идеально сочетался с хмурым лицом, а ладонь, на удивление, была шершавой от мозолей. Уэйд предпочел обращение по фамилии, тем самым обозначив профессиональную дистанцию. Нину это вполне устраивало. «Геррера», — представилась она в ответ. «А это детектив Майк Стэнтон. Работает в отделе убийств Центрального полицейского управления города Вашингтон». Стэнтон помахал рукой. «Давайте условимся», — продолжил Уэйд, понизив голос. «Если вам станет не по себе, сразу говорите». «Конечно», — глядя ему в глаза, солгала Нина. Ей уже было не по себе. «Все, хватит церемоний», — одернул себя Уэйд, настраиваясь на рабочий лад. «Мы и так потеряли много времени. Жду ваши соображения по делу и поскорее». Нина подошла к ширме. Не только чтобы осмотреть место преступления, но и отделаться от сверлящего взгляда коллеги. «Тогда приступим». «Погодите», — преградил ей путь Стэнтон. «Прежде чем осмотрите тело, не могли бы вы описать, на какой машине он приехал, когда...» Детектив смущенно переступил с ноги на ногу, «когда напал на вас». Вопрос закономерный. Если человек специально оборудовал фургон для похищений, он может использовать его долгие годы. «У него был синий Ford Econoline», — отчеканила Нина и в ответ на удивленный взгляд пояснила. «Я узнала марку и модель по фотографиям, которые полиция показала мне после инцидента». «Инцидент», — она намеренно выбрала это безликое слово. Стэнтон едва заметно кивнул. «Может, какие-то еще детали?» «Самый обычный фургон. Ничего особенного. Во всяком случае, внешне». Нина сглотнула слюну, смочив пересохшее горло. «А внутри я увидела голый каркас. Даже на полу не было обшивки, только черный виниловый коврик. Похититель заломил мне руки за спину и скрепил запястье скотчем. Лодыжки тоже». Уэйд и Стэнтон молчали. Видимо, ждали дальнейших подробностей. «Сзади имелись небольшие круглые окошки, примерно такие». Она очертила в воздухе круг размером с обеденную тарелку. «Стекла закрашены черной краской из баллончика». «Как открывался кузов?» — спросил Стэнтон. «Двустворчатая дверца. Прежде чем меня запереть, похититель закрыл левую створку, затем правую». «В отчете это не указано», — заметил Уэйд. «Таких деталей немало», — Нина пожала плечами. «О чем-то меня не спросили, что-то забыли записать. А я до сих пор помню почти все». «Почти?» — профайлер приподнял седую бровь. Нина молча выдержала его взгляд. Подобные расспросы чуть не лишили ее шанса поступить в академию. На этот раз оправдываться она не станет. «Да, отдельные моменты я не помню. В общем-то, и не старалась запомнить». Повернувшись к Стэнтону, она продолжила рассказ о машине похитителя. Мотор работал тихо. Ни хлопков в выхлопной трубе, ни прямоточного глушителя. Ничего привлекающего внимания. Нина все глубже погружалась в расселины памяти. Он вез меня около получаса, затем остановился. Посреди фургона стояла перегородка, поэтому похитителю пришлось выйти, обогнуть машину и открыть дверцы кузова. «Что вы увидели?» — спросил Уэйд. «Монстра в человеческом обличье. Мне показалось, что мы в лесу. Солнце еще не взошло, и я различила лишь темные силуэты деревьев, больше ничего». Стентон вытащил мобильник и, отвернувшись, заговорил в полголоса. Нина разобрала, что он просит диспетчера объявить в розыск описанный ею в автомобиль. Шансы невелики, но попытка не пытка. «Ладно, с машиной разобрались». Уэйд повернулся к Нине. «Работа на месте преступления почти закончена. Тело еще не увезли, дожидались вас». Он боком протиснулся за ширму, скрывавшую труп. Шагнув следом, Нина сразу поняла, зачем полиция поставила барьер. Длинные черные волосы жертвы веером рассыпались по асфальту. На правом боку темнела запекшаяся кровь. Девушка лежала на спине, полностью обнаженная. Руки и ноги непристойно раскинуты в стороны. Присев на корточки, Нина всмотрелась в остекленевшие карие глаза. Затем перевела взгляд ниже, заметив на верхней губе у жертвы клочки серебристой клейкой ленты. Стоявший позади Уэйд кратко ввел Нину в курс дела. Ее нашел помощник официанта из кафе напротив около 3 часов ночи, когда заведение закрылось. Парень выбрасывал накопившееся с вечера мусор и заметил в контейнере тело. Он подумал, что девушка еще жива, вытащил ее и, только сорвав с губ скотч, понял, что она уже не дышит. Договорив по телефону, детектив Стентон присоединился к коллегам. Убийца затолкал в рот жертве полиэтиленовый пакет с бумажкой, после чего залепил ей губы скотчем. Очевидно, не хотел, чтобы послание выпало. Нина кивнула. Убийца действовал наверняка. Ей в голову пришла догадка, от которой по спине поползли мурашки. «Ваши криминалисты уже переворачивали тело?» — спросила она у Стентона. Покосившись на Уэйда, детектив ответил. «Переворачивали, где-то за полчаса до вашего приезда. Затем труп вернули в первоначальное положение». Стараясь не выдать волнения, Нина обдумала услышанное. Преступник оставил ей сообщение, значит, предвидел, что ФБР подключит ее к расследованию. «Я искал много лет и уже думал, что потерял надежду», — пробормотала она, наклонив голову, дабы рассмотреть жертву с другого ракурса. «Но сегодня все изменилось». Взглянула на Уэйда. «Значит, теперь он вновь обрел надежду. Как именно?» Коллега пристально посмотрел в ответ. «А вы как думаете?» Он не спешил делиться выводами, пока Нина не озвучит свои. Отвернувшись, она опять склонилась над телом. Как долго убийца измывался над бедной девушкой. Внезапно Нина заметила металлический отблеск и прерывисто вздохнула. «Вы в порядке, Геррера?» Голос Уэйда прозвучал обеспокоенно. «Кулон!» — с трудом выдавила она. Монстр снова доказал, что в любой момент может выбить почву у нее из-под ног. На грязном тротуаре возле головы жертвы, там, где разметали спутанные волосы, блестела ромбовидная подвеска. От нее тянулась длинная цепочка, охватывавшая тонкую девичью шею. Этот кулон из разноцветных пластиковых бусин был на Нине в день похищения. Она вгляделась в узор из концентрических ромбов. Сомнений не осталось. Усилием воли Нина прогнала подступившие слезы. «Этот кулон мой», — прошептала она. «Вы уверены?» — удивился Стентон. «В 15 лет я сама смастерила его на уроке рукоделия. Это древний орнамент, называется Ойо де Диас, глаз бога». Стентон подозвал одного из криминалистов. «Можете покрупнее сфотографировать украшение, а потом скинуть снимки мне на телефон?» Притворившись, что осматривает асфальт возле трупа, Нина отвернулась, решила выгадать немного времени и прийти в себя. Она не покажет своего смятения Уэйду. «Хотите воды?» — спросил профайлер. «У меня с собой запасная бутылка». «Нет-нет, я в норме». Снова ложь. Нина почувствовала, что коллега ее раскусил. Впрочем, плевать. Она еще раз обдумала факты и пришла к единственному выводу, который все расставлял по местам. Убийца повторил то, что проделал со мной. Наблюдавший за фотографом Стентон обернулся. «То есть?» «Сколько отметин вы обнаружили на спине у жертвы?» — сложив руки на груди, спросила Нина. «Как вы уз...» — начал Стентон, но Уэйд его перебил. 27. Столько же шрамов испещряли ее собственную спину. И как только убийца запомнил их количество, отметины появились до похищения, однако монстра они заворожили. Нина едва не содрогнулась, вспомнив, как холодный палец скользил по ее коже, поглаживая каждую неровность. «А еще у жертвы на спине 3 ожога», — предположила она. Уэйд не ответил. Его молчание походило на проверку, словно он все еще прикидывал, способна ли Нина помочь расследованию. Взглянув на него, она пояснила. 3 ожога от сигареты. 3 вершины треугольника. Такие же отметины он поставил мне. Отвернувшись, сделала вид, что внимательно осматривает каждый дюйм тротуара. Нужно еще поискать, могут быть другие зацепки. Нина сама не понимала, что именно хочет найти, пока не обратила внимания на мусорный контейнер, расписанный граффити. В левом нижнем углу на выщербленном металле выделялись символы, нанесенные ядовито-голубой краской из баллончика. В верхней строке «НГ» и двоеточие. У Нины возникло нехорошее предчувствие. Опустившись на корточки, она прищурилась. Уэйд присел рядом, хрустнув коленями. «Похоже, краска свежая». «Мой похититель носил голубые латексные перчатки такого же оттенка», — заметила Нина. Уэйд скептически поднял бровь. «Хотите сказать, и здесь тайное послание?» «Два он уже оставил, записку и кулон, и оба предназначались мне». Она задумчиво наклонила голову. «Что, если НГ значит Нини Геррера?» «А после двоеточия идет само сообщение». Они с Уэйдом наклонились ближе. Средняя строка содержала цифры. 15-1-5-6-8-5-1. Нижняя — 14-6-18-23-1. Другие два послания были надежно закреплены на теле жертвы. Как будто убийца хотел, чтобы мы их непременно обнаружили. А это, — Уэйд махнул в сторону контейнера, — не вписывается в схему. За исключением цвета надпись ничем не выделяется среди других граффити, которыми тут изрисованы все стены. Автор не мог знать наверняка, что мы ее найдем. «Мы и правда ее проглядели», — проворчал Стентон. Нина не заметила, как детектив вернулся. Он снова подозвал криминалиста и с легкой досадой велел сфотографировать каждый закоулок. «Тьфу!» — воскликнул друг Уэйд и, вскочив на ноги, выхватил из кармана мобильник. «Что такое?» Профайлер не ответил и уткнулся в телефон, переводя взгляд с экрана на голубые цифры и обратно. «Вот ведь сукин сын!» — буркнул он. «Да в чем же дело?» Нине захотелось схватить пожилого коллегу за воротник и хорошенько встряхнуть. «Это шифр простой замены», — наконец объяснил тот. «Самый элементарный. Теперь я уверен, надпись оставил убийца». «Что он написал?» «Надежда мертва». «Ни хрена себе!» — вырвалось у Стентона. «Кстати, агент Геррера, как только вы пришли, я сразу заметил одну вещь. Я не стал об этом говорить, подумал, показалось». «Вы о чем?» — встрепенулась Нина. «Посмотрите», — детектив указал на бездыханную фигуру на асфальте, — «она очень на вас похожа». Нина отступила на пару шагов и попыталась взглянуть на девушку отстраненно. Латиноамериканка, худощавая, маленького роста. Стентон прав. И почему она не обратила внимания? Должно быть, ее отвлекло то, что убитая намного моложе, совсем ей незнакома и прежде всего мертва. «Впрочем, у жертвы длинные волосы», — заметил Уэйд. «Убийца обстриг бы ее коротко, если бы хотел создать копию». «Нет», — тихо возразила Нина. «Он специально не стал. Тогда у меня были длинные волосы, как у нее. Я завязывала их в хвост. Похититель за волосы затащил меня в фургон. Той ночью, как только Нину отпустили из больницы, она вернулась в приют, забралась под душ и стояла, пока не иссякла теплая вода. Затем подошла к зеркалу в ванной, глотая слезы и влагу, стекавшую с волос. Хватая одну мокрую прядь за другой, беспощадно обкарнала их кухонными ножницами. С тех пор она всегда носила короткую стрижку. «Выходит, убийца исполнил задуманное?» — голос Стентона вырвал Нину из забытья. «Он понял, что до агента ФБР ему не добраться, поэтому нашел жертву взамен, завершил начатое». «Я уже встречал подобную зацикленность», — профайлер покачал головой. «Он не просто хотел кого-то убить. Он одержимый». Взглянув Нине в глаза, Уэйд прибавил. «Боюсь, это только начало».